На нас охотится кто? Гиммлер? А чей это заповедник? Геринга. Мотя накрыл ладонью его плечо. Браво, малыш! А у меня, видимо, от вчерашнего удара копытом серое вещество одеревенело. «А какая разница?» — спросила я, уже привычно чувствуя себя идиоткой. «Марти прав», — ответил Шона. «Геринг — номер второй в Рейхе. Гиммлер у Геринга в подчинении. В результате так называемой национальной революции этот угорь в пенсне не смог урвать той доли пирога, на которую рассчитывал. В отличие от хряка-авиатора. Поэтому любви к последнему, мягко говоря, не испытывает. И это взаимно. Угорь наверняка охотится за нами исключительно в личных интересах. И устраивать шумную охоту в епархии соперника он не может, это очевидно. А что может? Обложить лес по периметру — это, вероятно, в его силах. Ну и ждать, пока мы попытаемся отсюда выйти. Так бы поступил я. Ждать, пока труп врага не проплывет по реке? Мы не в Китае, мой дорогой, а угорь не травоядный буддист. Моти умудрялся возражать ласково. Я согласен, что действовать он будет скрытно, но долго держать в тайне оцепление вокруг заповедника невозможно, да еще во время войны. Нет, он непременно предпримет активные действия. Например, что он может сделать? Шона поднял бровь. Например, убить врага, бросить в реку, быстро спуститься вниз по течению, сесть на берегу, расслабиться и немного подождать, — ответил Марти за Бэйра. Тот поднял вверх большой палец. «Ну да, или поворошить улей, чтобы мы поскорее вылетели наружу. На его месте я бы послал несколько хороших шершней, следопытов». «Следопытов?» — не удержалась я, встряла. «О, вы не представляете, как много следов оставляет группа из 4 человек. Для опытного глаза, разумеется». «Предположим, они нас обнаружили», — перехватил нить Шона. «Взять нас тихо у них не получится, но и нам шуметь не с руки. Ситуация патовая. Какие у них еще есть варианты?» «Переговоры», — вдруг сказал Марти. Все снова воззрились на него. «Резонно», — согласился Мотя. «Переговоры с позиции силы. И тогда у нас будет шанс их переубедить». «Но как?» Взгляды переместились на меня. «Есть способы», — укоризненно улыбнулся Мотя. «Мы же все-таки волшебники». «Ах, простите, я опять забыла, с кем имею дело. Все не привыкну никак». «Но что мы будем делать сейчас, пока не дошло до переговоров?» «Постараемся сделать так, чтобы до них и не дошло», — честно ответил Шона. — «Поиграем в прятки». «Вдруг да и выиграем!» — Мотя старательно изобразил оптимизм. А Марти молча обнял меня за плечи и поцеловал в макушку. Свежеиспеченный оберштурмфюрер прохаживался по полю, унимая нервную дрожь в ногах. Ладони и колени дико соднило после того, как он проехался на них по земле чуть не 100 метров, в лохмотье задрав перчатки на коленники. Парашюты отличались от осавиахимовских, американской модели, и отличались в худшую сторону, судя по тому, что прокатиться на четвереньках пришлось всем десантникам без исключения. Посматривая искоса на то, как подчиненные деловито потрошат бело-красный контейнер с оружием, Рудольф испытывал определенную гордость, что не сплоховал с самого начала, прыгнул первым. Теперь в глазах этих головорезов он уже не шпак, а это важно. Военные терпеть не могут ходить под штатскими, пусть даже срочно произведенными в офицеры. Доверие. Еще раз доверие было необходимо ему, чтобы подчинить своей власти такую непростую публику. И, похоже, контакт с залом удался. Рудольф по привычке мысленно погладил себя по голове. Но успех требовалось немедленно закрепить. Чуть позже, перед строем, он с удовлетворением отметил, что вояки, хотя и не едят его глазами, но стоят смирно и держатся уже гораздо собраннее, чем 2 часа назад перед вылетом. Рудольф пробежал взглядом по их глазам. Другие на его месте искали бы самого слабого, но он был профессионалом экстра-класса и предпочитал брать быка за рога, поэтому выбрал самого устойчивого, темноглазого тирольца с обветренной бандитской рожей. Затем скомандовал «Вольно!», продолжая буравить взором дырку на лбу горца. Вытащил из ножен обоюдоострый кинжал и стал ловко крутить его в руке. Навык цирковой юности оказался как никогда кстати. Убедившись, что все бойцы, как один, завороженно следят за равномерным движением зеркального лезвия, Рудольф заговорил в такт своим манипуляциям, напирая на местоимение «я» и существительное «Рейхсфюрер». «Бойцы! Перед нами стоит очень сложная задача. Я просил у Рейхсфюрера его лучших людей. И, надеюсь, я их получил. Вы понимаете, что ваше будущее зависит от того, сумеете ли вы выполнить поручение Рейхсфюрера. Я преисполнен гордости за оказанное мне Рейхсфюрером доверие. Я чувствую высочайшую ответственность перед Отечеством и Рейхсфюрером лично, и я ожидаю от вас того же. Я знаю, что вы опытные солдаты, и буду с признательностью выслушивать ваши соображения, но только тогда, когда я решу, что они мне нужны. Вы должны понять, что командую здесь я». Не переставая говорить, он стремительно вложил кинжал в ножны, шагнул к тирольцу, хлопнул его по плечу и одновременно сжал запястье. «Твое имя, Геносе!» Тот, оторопев, дернулся, но мимолетное удивление во взгляде тотчас сменилось приязненной готовностью подчиняться. «Мой!» — подумал Рудольф. «Йорген! Оберштурмфюрер!» — рявкнул тиролец радостно. «Назначаю старшим группы, Йорген», — сказал Рудольф и, обращаясь к остальным, — «это моя правая рука. Если она меня подведет, я отрежу ее, не дрогнув. Вы ее пальцы, и я приказываю ей сделать то же самое с тем, кто подведет ее». 11 пальцев на руке, это ты лихо загнул», — сказал он сам себе и сам себе ответил. «Ничего, зато образно и доходчиво». Он выдержал драматическую паузу, затем будничным голосом попросил всех подойти к нему. «Камераден, задача, стоящая перед нами, такова. Обнаружить и захватить в лесном массиве, который вы видите на этой карте, 4 человек, укрывшихся в нем. Подчеркиваю, захватить, не нанося тяжких телесных повреждений. Поэтому оружие, которое на вас, с этого момента можете считать украшением. Задача осложняется тем, что действовать мы должны, как если бы находились в тылу врага. Я вправе держать вас в неведении относительно цели операции. Однако предпочитаю доверять своим соратникам и играть в открытую. Так вот, здесь и сейчас закладывается основа подразделения особого назначения, не имеющего прецедента в мировой военной истории. Вы — его будущий костяк. Здесь и сейчас будут отрабатываться стратегии и тактика операций совершенно нового типа. Надеюсь, вы понимаете, почему работать придется в обстановке совершенной секретности. Йорген поученически поднял руку. «Разрешаю», — кивнул Рудольф. «Так это вроде учение выходит, командир. Мы думали, будет боевая операция за линией фронта». «Понимаю ваше разочарование. Вы хотели погибнуть за Рейх? Здесь у вас тоже будет такая возможность». «То есть они в нас будут стрелять, а мы в них нет?» «Ты абсолютно верно изложил суть дела, камерад. В противном случае мне бы не понадобились лучшие из лучших. но я могу вас утешить, ребята. В случае успеха награды вас ожидают вполне боевые, потому что противник у нас очень серьезный. Впрочем, для начала мы должны его отыскать. Прошу высказывать предложение по этому поводу». «Можно?» — поднял руку низкорослый крепыш с блинообразным лицом и рассеченным поперек носом, и, получив разрешение, сказал: «Мне бы на след встать. Ну, где их в последний раз видели, значит. Оттуда по ниточке размотаю». «Уверен?» «Я 20 лет егерем, командир. С измальства в лесу. Нюх у меня собачий». «Принято». «Значит так. Вот примерно тут», — Рудольф показал на карте. «Километрах в 5 отсюда они вчера без единого выстрела перебили конный разъезд.